Гриша прикидывал, не проще ли ему вернуться одному. Но чем-то парень ему явно нравился. Дикий парень, почти ничего не читал, но об интересующих Григория вещах слушал подолгу, хорошо, а временами оказывался способен вставить что-то и дельное. Да и к тому же гниловат был практикант Володя, трусоват. Быстро уставал на маршруте, легко смирялся с тем, что Александр Андреевич рубит дрова для костра, а сам он сидит, глядя в пространство. Бледнел, обнаружив возле места их ночевки свежие следы медведя. Ночью зверь подходил проверять, кто это тут шастает на его территории. Ну и рассуждения, мол, выживают не сильнейшие, выживают самые приспособленные. Имеющий уши да услышит, а кто-кто, Гриша уши имел. С людьми такого типа Гриша встречался, в том числе и на своем заводе. Главной отличительной способностью таких людей было полное отсутствие личности. Они никакие, они никто. Приходит начальник и говорит: «Ты должен». И такой человек сразу понимает, что он должен. Такого призывают в армию, и такой принимает форму, которую от него требует принять. А потом попадает в плен, и так же легко меняет форму, как надел на себя форму первый раз. По опыту жизни известно, что такого приручить, подчинить себе совсем нетрудно. И Гриша начал уже привыкать к долгим разговорам с Володей. Не фура, конечно, но и не Васька. Не глуп. Расколол же Гришу, что он никакой не лесовод. Имеет собственное мнение. Временами интересно говорит. И признает непререкаемое превосходство Гриши. Об этом последнем Гриша вроде бы и не думал. Но в действительности оно оказалось чуть ли не важнее остальных. В общем, резать Вовку не хотелось, а возвращаться с ним в базовый лагерь опасно. Позже Володя был, наверное, уверен. Это он сам созрел для сложного, опасного разговора. Неизвестно, помнил ли он намеки Александра Андреевича. Его разговор о том, что, мол, все люди иногда оказываются не в своей роли, не на своем месте. Гришка ждал и откровенно развлекался, давая Дягилеву шанс. Начнет он разговор, пока не поздно, останется жить. Домашнее животное — это тоже по-своему полезно. Не начнет — Гриша вернется один. И наступил неизбежный момент. У последнего костра перед возвращением в отряд. — Скажите откровенно, вы кто по профессии, Александр Андреевич? — Такие вопросы, Володя, полагается дополнять еще и «как вас зовут». — Скажите, пожалуйста, и это, а то вас по три раза приходится Александром Андреевичем звать, пока вы услышите. Рассказ Григория не имеет смысла приводить уже потому, что каждый, при хотя бы минимальной фантазии, может придумать не хуже. Главное, не был Гриша виноват ни в чем, кроме неосторожности, и что все хорошие люди проявляли к нему самое горячее сочувствие, в том числе и его старый друг Субботин. И уж, конечно же, Субботин сам дал Гришке свои документы, чтобы Гриша мог отсидеться в спокойном месте. Пусть побудет в экспедиции, пока не забудется, как Гриша совершенно случайно убил нехорошего, злого человека, которого многие хотели бы убить. Реакция Дягилева даже разочаровала Гришку, в первую очередь потому, что все же он привык считать Володю человеком более умным, а Дягилев жадно глотал наживку, на глазах превращался в верного соратника, сторонника, приверженца. И уж, конечно, он будет молчать о своих наблюдениях в маршруте. Впрочем, это уж такой типаж. Решив маленькую шпионскую проблему, Дягилев захрапел, став беспомощным и отдавшись в полную власть Гришке, чем еще раз заслужил его презрение. Сам же Гришка, самозванный Александр Андреевич, подбросил в огонь еще полено, налил себе крепкого чаю и глубоко задумался. До сих пор он считал, что уедет из Саян вместе с экспедицией. Теперь же, проведя неделю в первобытном лесу, Гриша вовсе не был уверен в такой необходимости. Весь маршрут, 8 дней кряду, ему открывались просторы, которых и представить себе не мог городской мальчик Гриша Астафьев. Гриша чувствовал, какие невероятные перспективы возможны в этих краях для сильного человека, не связанного предрассудками, для истинно свободного человека. На вершинах гор в Саянах можно было бы жить так свободно, как он даже и не представлял до сих пор. Степень свободы тут была во столько раз больше свободы горожанина, что Гриша буквально обалдел. Раньше что была свободная жизнь? Это когда у тебя чистые документы, никто тебя не трогает и можно не очень утруждаться, добывая насущный хлеб. А тут, в горных лесах, Можно было, оказывается, месяцами вообще не видеть ни одного человека. Не то что начальника или мента, а вообще любого человека. Стоя на вершине хребта, Гриша видел на 80, на 100 километров во все стороны и мог пойти в любую точку этой колоссальной окружности без риска встретить хоть кого-то. Свобода, когда людей вокруг вообще нет. В мире таежных избушек, кедров и троп можно, оказывалось, жить в мире с самим собой и с природой. Жить, посвящая себя неторопливым размышлениям, а не дурацкой суете. Жить каждый день, делая буквально все, что тебе только хочется. И еще одно, тоже важное. В лесной жизни таился вызов для сильного человека. Пространство надо было преодолевать. Зверей стрелять, дрова заготавливать, уметь делать различные вещи. Неумелого, физически хилого или глупого этот красивый, интересный лес довольно быстро убивал голодом, холодом, падающими деревьями, вольными, дикими зверями. Только сильный человек, подчиняющий себе жизнь, мог существовать здесь, мог покорить пространство, открывшееся Грише с вершины хребта. Вот он и вызов. Саяны словно говорили Грише: «А ты можешь?» Предупреждали: «Слабакам тут нет места». Пугали: «Много таких приходило сюда. Ты не встречал их костей под кедрами, возле звериных тропок? Подумай, оцени себя еще и еще раз». Гриша готов был принять вызов. В лесной жизни Гриша видел два существенных минуса. Отсутствие книг и собеседников – это раз. Необходимость добывать еду тяжким трудом – это два. Улицы городов запружены левым народом, который вообще ни к черту не нужен. Каждый в городах под контролем. Но и белые булки там продаются на каждом перекрестке, а заработать на них не очень трудно. Вот в тайге приходится трудиться. Но нет препятствий непреодолимых. Время от времени можно выходить из тайги и общаться с кем-то. А если в тайгу можно привезти на машине и принести в рюкзаках 300 килограммов продуктов, то можно привезти столько же книг. Надо только хорошо подумать, как все это лучше организовать. И только. Результатами маршрутов начальство осталось довольно. Ведь Дягилев собирал гербарий и определял бонитет и типы леса. А такую работу вполне мог выполнить и один человек. Гриша же начал реализовать свой план. «Виктор Сергеевич, мы с Дягилевым нашли другую избушку. Отсюда день ходу. От нее куда удобнее изучать верхние части хребтов. Не надо так далеко идти. Крыша провалилась, избушка довольно ветхая. Но ведь нам и не нужно зимовать тут зиму. А до морозов избушка вполне даже сойдет». «А что? Совсем неплохая мысль. Давайте посмотрим, какие маршруты лучше закрывать оттуда». Достали карту, определились маршрутами, назвали сроки исполнения и килограммы продуктов. И все. И на законнейшем основании все четверо за два дня перенесли большую часть продовольствия и снаряжения в эту новую избушку. Была у Гриши еще одна причина переселиться в эту избушку. Судя по всему, ее давно забросили, а может быть, охотники про нее и не знали. Никому и в голову не придет искать здесь того, кто в той избушке поселился. Но эту часть своей аргументации Гриша, конечно же, не стал освещать положительному Виктору Сергеевичу. Где-то далеко, в какой-то совсем другой жизни, шли в школу первоклассники с букетами, выкатывались арбузы на сибирской прилавке. Кончалось время отпусков. И уже не все садоводы ночевали в своих дачных домиках из-за начавшихся заморозков. Но это где-то страшно далеко. И главное, в какой-то совсем другой жизни. Здесь тоже начались заморозки. По утрам славные льдинки покрывали лужицы у порога и камни на берегах ручьев. Небо то оставалось ярко-синим, высоким, как купол огромного храма, то его затягивало серой, мутной пеленой. Холодный ветер начинал срывать последние листья с черемухи. Курлыкали в небесах, кричали о чем-то журавли. Но никаких людских толп, никаких проблем людского скопища. Глухой предзимний покой леса, мало тронутого человеком. Все это время Гриша чинил избушку, не без труда привел ее в нормальное состояние. Грише удалось вытащить из трубы дохлого бурундука, после чего получилось оживить, раскочегарить печку. Проблемы дров посреди тайги не существовало. Володя мрачно шутил, что проблема тут одна – рубить дрова. У Гриши на этот предмет были свои соображения. Он пока не раскрывал всех карт. Вот чем радовал Володька, это тем, что рос, думал. С ним становилось все интереснее беседовать. Ходили в маршруты, и одно беспокоило Гришу, что вроде бы земля и ничья, но каждый охотник имеет свой участок. Есть ли вообще какая-то бесхозная, ничейная земля в этих краях? А если нет, как спрятаться? Как сделать вид, что нет тебя на чужих участках? Это станет известно зимой. В конце сентября стало мало ярких красок на деревьях, но зато очень много пестрых листьев на земле, в низких водах обмелевших ручейков. С каждым днем все холоднее, все прозрачнее лес. Лили уже совсем холодные, мелкие дожди, внезапно переходящие в быстро тающий на земле снег. Раз, в самом конце сентября, Гриша проснулся в полумраке от холода, от какого-то неясного шороха за окном. Еще не видя, что это, он уже понял и вышел на крыльцо, не одеваясь. Снег. Первый в году снег. Ложился Гриша на запрокинутое лицо, таял на протянутых руках. Снег падал на деревья, на желтый ржавый папоротник, на избушку, на желтые листья. А Гриша все стоял, пока совсем не замерз. Снег падал и падал на Гришу, а он все слушал этот удивительный, со всех сторон идущий шорох снега. Ну, вот и время. Скоро, гляди, за экспедицией приедут, невзирая ни на какие его намерения. Пора. Пора вершить задуманное. Заранее продуманный предлог – необычайный тип леса на склонах. Кедрач второго бонитета, а вперемешку с ним осинки. Он, Александр Субботин, еще не забыл, что так не бывает, но просит начальство прийти посмотреть самому. Где Володя? Дягилева он оставил в избушке разбирать гербарий. Парень толковый, справляется, а делать это все равно необходимо. Время у экспедишников было. Скоро домой, а задание выполнено. Почему не сходить посмотреть? Своего непосредственного начальника Виктора Сергеевича Мозгового Гриша убил перед самой избушкой, точным выстрелом в затылок. Его коллега, вернее коллега Субботина, инженер-лесовод Аркадий Михайлович Топчанов, шарахнулся в сторону. И недоверие, сомнение, страх, отчаяние – все эти и многие иные чувства успели промелькнуть на его лице, пока Гриша разрядил второй ствол ему в живот, почти что в упор. И пришлось еще проломить череп прикладом. Не хотел умирать лесовод. Дягилев рубил дрова перед избушкой. Уже отставил топор, как видно, собирался здороваться, а после выстрелов дернул за избушку. «Вовка, чего спрятался?» «Выходи, дело сделано!» Тут Вовка к радости и немного к удивлению Гриши выдержал еще одно испытание. Не психанул, не испугался, а вообще повел себя даже чуть лучше, чем Васька. Гришка совсем не исключал, что при виде трупов он разрыдается, или, скажем, его дико вырвет. А Вовка даже помог ему раздевать и свежевать убитых, складывать мясо на холодном чердаке, чтобы был запас. И более того, поужинали они левой рукой Аркадия Михайловича, и Володька почти не позеленел. Продолжал критиковать Шпенглера и Ясперса, размахивая обглоданной костью. Гриша почти начал верить ему, но на всякий случай не засыпал, только делал вид, что спит, и внимательно наблюдал. Нет, Вовка прошел и еще одно испытание. В эту ночь он мирно спал. И, судя по всему, никакие лесоводы кровавые в глазах, никакие другие ужасы его не тревожили и не смущали. Утром Гриша двинулся в первую избушку, вместе с Володей, естественно. Шли они бодро, беседовали об экзистенциализме, и все, что было в этой избушке, перенесли во вторую. А перед тем, как уйти, Гриша написал записку, оставил ее на столе, изо всех сил стараясь копировать почерк. Он писал от имени начальника, что всю работу здесь экспедиция уже сделала, сил и еды еще много, времени тоже много, и что он, В.С. Мозговой, посоветовался с коллективом и приняли решение уходить на другую сторону хребта, в Туву, и там продолжать те же самые работы. И подписался начальник экспедиции Виктор Сергеевич Мозговой. Нести продукты было тяжело, ходили два раза, пока не вычистили все. Зато не оставалось следов. И все-таки еще 20 килограммов макаронов и круп. Стоили копейки, а забросить на грузовике проблемы нет. Володенька, я искренне надеюсь, у вас хватит ума не мчаться в милицию, докладывать о моих преступлениях. Да вроде бы хватит. Но когда-нибудь вернуться в город хочется. Когда-нибудь непременно вернемся. Убив и сожрав двух человек? Вот именно. Чем больше сожрем, тем вернее, что еще вернемся. Это к старому разговору, чем круче преступник, тем больше достигает? Это к еще более старому разговору. То, что чем свободнее человек, тем больше может получить, независимо от того, как к нему относятся другие, и какое место они ему отводят. Вник? Кажется, вник. И все-таки видел Гриша, что Володька ненадежен, а главное, душевно слаб. Не хочет он ничего планировать, не хочет ничего организовывать, не хочет ни о чем думать. Как ни был Григорий молод, малоопытен, а понял, и к нему, к Грише, так легко прибился Дягилев по слабости. Нужен ему кто-то, кто мог бы подсказывать, подталкивать, а порой и силой тащить. Под этого толкающего, тащащего, готов подстраиваться Вовка. Хоть на комсомольском собрании сидеть, хоть вести долгие беседы про свободу и про способы ее достижения. Главное, чтобы был тот, кто подсказывает, как жить, и кто толкает и тащит. Сейчас Володька не опасен, даже полезен, пока Гриша сильнее и пока он дает еду. Но в город отпускать его нельзя. Если что-то нужно, придется идти самому. А если тут, в лесу, появится кто-то сильнее Гриши, последствия могут быть разные. Что, заготовить его тоже на зиму? Нет, хочется еще поговорить. И вообще, пока-то ничего, не вреден. Пользы мало. Так держат же люди в городах собак и кошек. Как вот родители держали Пушка. Пусть себе Дягилев будет его Пушком, пока ему не станет интересно, какого вкуса из него котлеты. И приняв решение, на пороге избушки Гриша сбрасывает рюкзак, поворачивается к попутчику. А кстати, зовут меня Григорий, Гриша, так уж ты меня и называй.